Сенека утверждает, что надо жить в соответствии с законами природы. Если ты в жизни сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат. Природа желает малого, людское мнение – бесконечно многого, и излишество лишь научит тебя желать еще большего. Естественные желания имеют предел, порожденные ложным мнением, не знают, на чем остановиться, ибо все ложное не имеет границ. Как перекликается это положение с мнением Хорни о том, что у невротика формируется идеальное «я», долженствование и требования которого не знают границ? И еще. Неужели природа, дав нам такое небольшое тело, наделила нас ненасытной утробой так, что мы побеждаем алчностью самых огромных и прожорливых зверей? Ничуть нет. Природа довольствуется малым. Много ли воздается природе? Нам дорого обходится не наш голод, а наше тщеславие. Тех, кто подчиняется желудку, мы должны причислить не к людям, а к животным, а некоторых даже не к животным, но к мертвецам. Жив тот, кто многим приносит пользу, жив тот, кто сам себе полезен. Для одного моего пациента эти слова послужили началом инсайта. Вот его письменный отчет. Когда я услышал эти слова Сенеки, то вдруг понял, что даже когда я ем в одиночестве, я как бы хочу доказать другим, что я не хуже их. Я перестал гоняться за деликатесами, меньше ходить на вечеринки, больше заниматься собой, совершенствоваться в своей специальности. Расходы на еду заметно уменьшились, я даже похудел, на что уже перестал надеяться. Квалификация моя росла, другим я стал приносить больше пользы, да и доходы возросли. А вот отрывок, в котором предвосхищены идеи сценарного анализа. Берн, 1977 год. «И теперь ты желаешь того же, что желала тебе кормилица, или дядька, или мать. Да, мольбы близких для нас все равно, что мольбы врагов, ведь мы выросли среди родительских проклятий. Пусть боги услышат и нашу бескорыстную просьбу за себя». Сенека призывает заниматься собой. Есть благо, и в нем же источник, и залог блаженной жизни — полагаться на себя. Если я хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, то искать мне далеко не надо, я смеюсь над собой. Наша беда не приходит извне, она в нас, в самой нашей утробе. И закоренелые пороки для меня не безнадежны, нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа. Сенека вместе с другими философами древности полагал, что самое важное достижение — это стать самому себе другом. Эти идеи прослеживаются у Фромма в его работе «Человек для себя». В книге «Я. Алгоритм удачи» я пытался обосновать тезис: если человек правильно, то есть с учетом своей природы, живет для себя, то и другим становится лучше. «Знать свой изъян — первый шаг к здоровью», — цитирует Эпикура Сенека и добавляет: «сперва следует изобличить себя, потом исправиться. Поэтому сколько можешь, сам выводи себя на чистую воду, ищи против себя улик. Сначала выступи обвинителем, потом судьей и только под конец ходатаем». Сравните это высказывание с положением Хорни, который считал одной из основных задач психотерапевта познакомить пациента со странным незнакомцем, самим собой. И ведь основной задачей всех психоаналитических методов лечения является разрушение психологических защит и уничтожение болезненных комплексов, которые эти защиты прикрывают.